Глава 4. «Алиса, алло, у тебя там все нормально? Снова летаешь в облаках?» «Да, все хорошо, я просто рисую». «Ты на улице сегодня была?» «Пожалуйста, только не говори мне, что ты снова закопалась в своих эскизах и света белого не видишь». «Вижу, не переживай. Как там мои птенчики?» Слышу на фоне детские голоса. Львенок тянется к трубке. «Мам, дай, дай!» «Хорошо, вот хотим тебя пригласить на праздник». «Мама, ну дай трубку, там Алиса». «Мамуль, ну дай уже телефон моему племяннику». Смеюсь. «Сынок у них, конечно, оторви и выкинь. Такой шустрый, такой хорошенький. А Ладушка вообще красотка. Как куколка. На Савелия Романовича похожа. Ну и Лёша старше. Пример для подражания. Воспитан и умён. Вообще незаметно, что он у них приемный. «Ладно, Лев, Алиса тебя слушает». «Привет, Алиса, принеси мне шоколадку, а то мама не дает. «Принесу обязательно. Целых две, мой маленький хищник». Улыбаюсь. Вот оно ее счастье. Как же я рада. У меня будет вообще не так. «Так, Лев, угомонись хоть на секунду. Алиса, короче, у Савы день рождения в субботу. Мы отмечаем в прайде. Твоя явка обязательно». Поджимаю губы. «Планов у меня нет, но я там особо не бывала. Как-то не хотелось мне в эту бандитскую тусовку. Да и у них там своя компания. Я не выношу такие людные места. Мой интроверт тогда психует». «Слушай, это как-то неудобно. Я там никого не знаю особо. Не думаю, что это хорошая идея мне туда идти». «Ну, здравствуйте. Как это не знаешь? Я буду, Савелий будет, детвора, Ганс. Помнишь его? Бухгалтер наш встречал меня с роддома. Валерка, может, заскочит тоже. Да все свои». Сглатываю чисто машинально, напрягается живот. «Блин, вот не отвертишься». «Все свои-то хорошо. Ну вот вы там все по парам будете. Я же одна, как белая ворона, приду. Ну куда мне, Даш? Можно я отдельно Савелия поздравлю?» «Нельзя, мы все хотим тебя видеть. Алиса, никаких отговорок не принимаем. Ганс тоже придет без пары, и что?» «Родная моя, ну правда. Я тебя уже целый месяц не видела. Или ты не соскучилась по малышне?» «Ой, соскучилась, и даже очень. Ладно, я буду, но, если честно, я не знаю, что дарить твоему мужу. У него все есть, а на дорогие подарки я еще не заработала». «Глупая, Саве не нужны никакие подарки. Даже не думай об этом. Мы просто хотим всех собрать. Приходи, родная моя, я скучаю». «Ой, ладно, придумай, что ему подарить. Я буду». «Умница. Ждем». Отключаю телефон. Значит, суббота. Ее надо как-то пережить. Не то чтобы я совсем отшельницей была, мне просто не нравятся шумные компании. Мне плохо от них. Это забирает мои силы. Приходится терпеть, улыбаться, слышать этот шум. Это все мне чуждо. Я всегда такой была. Мне больше нравится природа, животные, тишина. Мне нравится гулять по лесу, слушать птиц. Это получше всякого релакса в баре. У Даши же с Савелием Романовичем все иначе. У них, если праздник, то всегда куча людей. Помню, как отмечали рождение Ладушки. Я думала, полгорода поздравить приедет прямо к ним домой. Чуть тогда со стыда не провалилась. Слишком шумно, слишком много гостей. Я не такая. Возможно, неправильно. И еще, сколько праздников было у Даши, но ни разу Брандо не приезжал. Его нет в городе, я как-то слышала краем уха от Ганса. И это хорошо. Значит, мне нечего бояться. Он уехал, и меня никто больше не украдет из дома. Честно говоря, я не знаю, что дарить на день рождения Савелию Романовичу. У него есть семья и власть, и друзья, несколько заведений, дом, машина, деньги. Не думаю, что смогу хоть чем-то его удивить. Но все же сделать приятное имениннику хочется, ведь он сделал мою сестру счастливой, а это дорогого стоит. Поэтому я решаю подарить крутому то, что сделала сама, свою картину. Я старательно тружусь над ней следующие несколько дней, пропуская пары и частично сон. Не то чтобы я была уже профессиональным художником, но и пейзажи, животные у меня получаются неплохо. Так что я рисую льва. Не знаю почему, но мне кажется, крутому это очень подходит. Может, потому что он владеет клубом под названием «Прайд», потому что у него с Дашей родился сын по имени Лев, ну или просто Савелий сам на льва похож. Особенно этим своим цепким взглядом, хриплым низким голосом, да даже повадками. Более того, удивительно, но Даша постепенно тоже стала похожа на львицу. Уж не знаю, как это связано, возможно, крутой на нее так повлиял, но с рождением Ладушки Даша еще сильнее расцвела. Она прямо стала мамой. Так что у них там уже полноценный прайд со львятами, и при всем желании я не вписываюсь туда. Не знаю, почему я просто другая. Мне не нравятся эти посиделки в клубе до ночи, куча друзей, веселье. Мне проще быть одной в тишине. Но Даша любит это место, так что, собрав волю в кулак, я все же собираюсь и иду на день рождения. 6 вечера, я на месте. Открываю тяжелую дверь вместо сходки бандитов, которую они все называют прайд. В руках держу подарок, сердечко трахтит, как у мышонка. «Здравствуйте!» «Гоша, то есть Ганс. Его вижу первым, зайдя в клуб. Здание большое, красивый зал, сейчас здесь все украшено. Столы ломятся, деликатесов, и пахнет так, что мне слегка кружится голова. Да чего же вкусно!» «О, привет, Алиса! Проходи, не стесняйся!» Да уж, я слегка недооценила масштабов праздника. Людей полно, и что хуже, я тут и правда почти никого не знаю. Ганса только да Валеру, который успевает отсультовать мне бокалом из бара. «А где Даша, именинник?» «Даша с детьми еще не приехала, но крутой уже здесь. Классно выглядишь, кстати. Прикид отпад, так необычно». Ганс по-доброму улыбается, а я поправляю свое нежное персиковое платье одуван. Я сама его сшила. Это второе мое хобби после рисования. Получилось неплохо. Пышная юбка до колен и открытые плечи. Белые кеды в противовес для баланса. Пожалуй, это лучшая моя работа. Спасибо, я сама его сшила. Сама? Ничего себе! Вот уж повезет кому-то такой талант отхватить. Мне, например, привет. Приветули, мадемуазель. Валера подходит и приобнимает меня. Я смущаюсь дико, жутко напрягаясь до состояния камня. Не то чтобы я его вообще не знала, нет, знаю, просто не люблю прикосновений. Недотрога. Брандо меня так называл, слава богу, что его тут нет. И быть не может. Валера же этот, видно, уже здорово поддал. От него пахнет дымом и алкоголем. А еще я знаю, что когда-то он сидел в тюрьме. Тут особый контингент, но, кажется, это никого тут вообще не смущает, кроме меня, конечно. «Валерка, закусывать надо и вообще! Чего ты клинья к девушке подбиваешь? Ты уже женатый человек, забыл?» Ганс закатывает глаза, я отхожу на шаг в сторону. «Извиняюсь, пардон, бормотуху какую-то налили. Я аж без дурной мысли, черт. Ты так на Дашку похожа, как сестра ее. Глаза только у вас, разные». «Так мы и есть сестры родные», усмехаясь, видя, что Валера едва стоит на ногах. Но он не агрессивный, наоборот, милый в этой своей добродушности, даже пытается показать мне какой-то фокус с картами. «Да ей неинтересно, Валерка, угомонись!» «А чё? Иди уже на воздух, клоун, иди!» Толкает его Ганс, я улыбаюсь, пропуская. «И когда он успел так налокаться? Вот же жук старый!» «Сам ты старый, я все слышу!» «У вас тут красиво, Гош!» «Ага, ремонт недавно сделали, шик и блеск теперь. Ты не была тут, видать, давно». «Да, Даша обычно дома праздники отмечала. Дети ведь маленькие». «Это да, но тут у нас всегда праздник. Один сплошной трындец. О, то есть, ладно, не обращай внимания. Дашка вчера полночи с девчонками тут все украшали. Ты это, подходи к столу, приземляйся где хочешь. Скоро уже все слезутся. Будем за уши именинника тянуть. О, а вон и он сам. Лови его пока на горизонте». Оборачиваясь, вижу выходящего из коридора крутого. Да, он ведь и правда крут. Даше повезло. Нет, у меня нет ревности или зависти, я просто рада, что сестра замужем, как за каменной стеной. Конечно, я не могу назвать Савелия Романовича красивым или даже добрым, но он точно за Дашу и детей. Он с ними отец и муж. Я не знаю, как, просто чувствую эту энергию от него. Эту силу и защиту, а это именно то, чего так не хватало Даше. «С днем рождения, Савелий Романович, это вам!» Подхожу к нему, неловко, стыдно, так что я быстренько протягиваю ему свою картину, перемотанную золотой ленточкой. Сердце ускоряет ритм. Крутой очень высокий, и хоть сейчас в дорогом костюме он вылитый просто бандит. Он берет эту картину и хмурится, а я стою, едва живая, стараясь побороть свой дикий просто стыд. «Ого, ничего себе! А что это?» «Это африканский пейзаж с королем Прайда». Едва выдавливаю себя. Крутой намного выше меня, и он в два раза старше. Не отец мне, конечно, но и не брат. Он муж моей сестры. Как-то так будет.